Когда она подошла совсем близко, Кейт ощутила запах джина. «Какие красивые маленькие грудки!» — хрипло проговорила миссис Трелани. «Девичьи тела гораздо изящнее, чем у мальчиков, тебе не кажется?» «Большинство мужчин, конечно, этого не понимают. Они не умеют ценить изысканной нежности грудей, сосков». Обернувшись в полотенце, Кейт попятилась в свободное пространство напротив окна между ванной и унитазом, где и угодила в ловушку. «Я полагаю, ты обращала внимание?» — внезапно миссис Трелани протянула на маникюренную руку и сжала один из сосков Кейт. Застыв от ужаса, Кейт стояла не в силах пошевелиться. К собственному изумлению и унижению она почувствовала сильное возбуждение в паху. Ей были прекрасно видны поры на носу миссис Трелани, мясистые складки у нее над глазами, на которых замерли точечки черной краски для век. Миссис Трелани приблизилась вплотную к Кейт, одной рукой прижав ее к себе, другой попыталась стащить с нее полотенце. Она наклонилась так, что Кейт хорошо видела белую линию пробора у нее на голове. Язык миссис Трелани быстро двигался, как у змеи, дотрагиваясь до соска Кейт, а ее пальцы скользнули Кейт между ног с такой силой, что это было одновременно и больно, и приятно. На несколько секунд Кейт как бы впала в состояние эротического гипноза. Потом колени у нее подогнулись, и она медленно опустилась на пол, оттолкнув от себя женщину. Тяжело дыша, Кейт согнула ногу и подтянула коленку почти к самому подбородку, приготовившись ударить, если миссис Трелани попытается приставать к ней дальше. Кейт не произнесла за все это время ни слова, но глаза у нее горели страхом и гневом. Миссис Трелани ощутила решимость девочки и поняла, что зашла слишком далеко. Она редко допускала ошибки, но если уж ошибалась, то знала, как надо отступить. Миссис Трелани попятилась к двери. «Я ухожу, купайся спокойно», — произнесла она ровным голосом идеальной хозяйки дома, как будто бы ничего не произошло, и вышла из ванной. Кейт все трясло. Она залезла в ванну и села там, почувствовав, наконец, себя в безопасности, решив, что не вылезет, пока не остынет вода. Всю оставшуюся часть уикенда она старалась ни в коем случае не оказаться с матерью Пейган наедине, а потом на протяжении многих месяцев не могла заставить себя снова прийти в их дом. Когда, наконец, она все-таки пришла, то миссис Трелани держалась настолько естественно, что Кейт уже почти поверила, будто тот случай в ванной комнате она придумала сама. Неужели ей правда тогда все это только почудилось? К сожалению, пережитые тогда неприятные мгновения сыграли скверную роль, надолго повлияв впоследствии на личную жизнь Кейт. Оказавшись в объятиях мужчины, она всякий раз испытывала почти непереносимое, но моментальное сексуальное возбуждение, а потом его сразу же вытесняли страх, отвращение и стыд. Глава третья. Шум голосов в большом зале «Империала», соединявшем в себе гостиничный вестибюль, кафе и небольшой пассаж, перекрывался то звуками фортепиано, то звоном посуды, то время от времени вспыхивавшим чьим-нибудь громким смехом. В 4 часов начинался обычно наплыв тех, кто заходил выпить чаю или коктейль. Хозяйка зала для бриджа, сидевшая под написанным маслом изображением Мадонны, проверяла список записавшихся на сегодняшнюю игру, а на столе для трик-трака уже начали стучать кости. В углу зала принц Али Хан самым серьезным видом нашептывал что-то на ухо девушке-латиноамериканке с черными, как смоль, волосами. Сидевшая чуть поодаль от него молодая и стройная Элизабет Тейлор потянулась за 4-м кусочком обсыпанного сахарной пудрой торта. Открывающиеся в обе стороны входные двери распахнулись, и в вестибюль в окружении небольшой свиты вошел Аристотель Анасис. За ним следом появилась белокурая девушка, сжимавшая под мышкой несколько книг. Она явно хотела проскользнуть незамеченной. Но тогда ей не следовало появляться в такой компании, поскольку администратор, метр дотель и старший официант одновременно повернули головы в сторону вошедших, чтобы предупредить любое возможное пожелание одного из богатейших людей мира. Джуди Джордан, а это была именно она, попыталась прикинуться одним из постояльцев отеля и, глядя прямо перед собой, быстрым шагом направилась мимо швейцара к лифту. На ней были белый застегивающийся со спины на пуговицы свитер, клетчатая юбка в складку, белый гольф и чуть ниже колена и спортивные двухцветные туфли без каблуков, утопавшие в толстом ковре вестибюля. Слава богу, почти дошла. Осталось 15 шагов, 10, 5, черт! По обе стороны от лифта внезапно возникли несколько арабов-телохранителей. Джуди увидела впереди себя ровную оливкового цвета шею, принадлежавшую темному, стройному молодому человеку, который вошел в лифт в сопровождении адъютанта, одетого в военную форму одной из западных стран. По соображениям безопасности, никому другому не разрешалось входить в тот же лифт с принцем Абдуллой или любым иным членом седонской королевской семьи, которая постоянно бронировала два номера люкс в Империале на то время, когда 18-летний принц приезжал в Ле-Морне. Джуди повернулась и направилась было к лестнице, но в этот момент почувствовала, как на плечо ей легла тяжелая рука. «Фрейлин!» — прошипел ей на ухо консьерж. «Вам нечего здесь делать. Вам положено пользоваться служебной лестницей. Вы даже не являетесь нашим постоянным сотрудником. Делаю вам последнее предупреждение, в следующий раз вы будете уволены». «Я прошу прощения, но нас задержали на занятиях языком, а мне еще надо успеть переодеться перед сменой. Я хотела сделать как побыстрее. В Империале никаких извинений не принимают. Марш на служебную лестницу, живо!» Вот почему вместо того, чтобы подняться на шестой этаж в лифте, Джуди пришлось тащиться целых 122 ступеньки вверх по лестнице, затем преодолеть бегом еще два пролета до чердака, где пространство под наклонной крышей было поделено тонкими перегородками на небольшие комнатки, чем-то похожие на коробки для обуви, которые предназначались для гостиничной обслуги. Джуди бросила учебники на серое одеяло и влезла в форму, что носили официантки, расположенного при гостинице кафе «Шиза». «Еще три дня, а там выходной», — подумала она, затягивая шнуровку на вышитой белыми кружевами блузки, ныряя в широкую сборчатую красную юбку и затягивая тесемки черного кружевного нагрудника. Завязывая их уже на ходу, она добежала до конца коридора, постучала в дверь и, не дожидаясь ответа, распахнула ее и вошла. Ник прямо в одежде лежал на железной кровати. Рукава белой рубашки были закатаны, одна нога заброшена на другую, через дырку в сером носке торчал палец. Год 1928 был почти столь же удачным, как и 1945, — говорил он, — крайне благоприятным для Медека, Грейвс, Сент-Эмилион и Помероль. Несколько менее благоприятным для сухих белых сортов Бордо, но отличным для Сатерне. Ник бросил учебник на кровать. «В следующий вторник экзамен по винам. У тебя не найдется сейчас минутки немного погонять меня, Джуди?» «Никак не могу, Ник. Я опаздываю. Заглянула только попросить, не мог бы ты чего-нибудь стянуть на кухне, если не успею поесть?» «Ты еще слишком молода, голодать тебе рано», — ответил Ник, спуская ноги с кровати и садясь. «Обещаешь, что проведешь воскресенье со мной, и я тебе натащу столько всего, что на три дня хватит». «Договорились, тогда и по винам тебя погоняю. Окей, загляну тебе в Шизу, выпить чашечку кофейку перед сменой. На что только не идешь, чтобы лишний разок тебя увидеть». Она послала ему в ответ воздушный поцелуй, выскочила из комнаты и помчалась в кафе. Снова те же 122 ступеньки, только вниз. Энергия, казалось, била из нее ключом, но, несмотря на это, Джуди чувствовала себя предельно уставшей. Настолько, что, честно говоря, в воскресенье предпочла бы весь день проваляться в постели. Шел всего лишь четвертый месяц ее пребывания в Швейцарии, но усталость уже преследовала ее постоянно. На языковых курсах в Кштаде занятия начинались ежедневно в 8 утра и продолжались до половины четвертого. Потом еще час вместо обеда приходилось тратить на выполнение домашних заданий. Затем кафе «Шиза», где она работала официанткой 6 дней в неделю с одним выходным, и где ей полагался только один очень коротенький перерыв, чтобы перекусить, хотя ее смена продолжалась до часа ночи. В Швейцарии не существовало профсоюзного контловиями труда, но, с другой стороны, никто и не мешал работать столько, сколько можешь. Ей вообще повезло, что удалось найти работу. Договориться об этом ей помог пастор Хенсен в самом начале летнего сезона, когда гостинице нужны были дополнительные рабочие руки. Вначале ее взяли только на пару месяцев, потом оставили на дополнительный срок, но зарплату ей дали гораздо более низкую, чем у других официанток. Денег едва хватало на то, чтобы оплачивать счета в прачечной. Однако здесь Джуди получала еще бесплатное жилье и питание, а именно это и было для нее главным. Максина, Кейт и Пейган уже сидели за столом в Шизе с какой-то четвертой девочкой, которую пригласили только по одной причине. У нее был брат в Ле-Морне. Однако Пейган уже полчаса тому назад сделал для себя вывод. Если этот Найджел хоть немного похож на свою глупую корову-сестричку, то и знакомиться с ним незачем. Папочка говорит, что в результате Найджел так переменился, обзавелся невероятно хорошими контактами, — монотонным голосом бубнила Франческа. Папочка говорит, что считает плату за учебу там полезным капиталовложением, потому что он хочет, чтобы Найджел получил широкую международную подготовку, а в Ле Морне учатся только те, у кого есть деньги и имя. Знаете, там собрались дети всех нефтяных магнатов, и это совсем не похоже на обычную школу. Это старинный замок на озере Леман. Она откусила кусочек кремового пирожного. Если у них вечер свободен, то они могут съездить в Женеву или в Лозанну. Им даже разрешают уезжать на уикенды, если родители не возражают. Франческа взяла еще одно шоколадное пирожное. Работать им приходится очень много, но они не загнаны в клетку, как мы тут в Веранделле. А по субботам они ходят на танцы. Зимой в субботние вечера здесь гостиницы устраивают платные танцы, хотя Найджел ходит только в солидные места, вроде Империала или Паласа. «Мы ни разу не ходили», — сказала Кейт. «Мы танцевать-то не умеем». «Только польку и шотландский танец. Этому нас в школе учили», — поправил ее Пейган. Мальчики, танцы, великолепные гостиницы — все это зачаровывало, возбуждало и тревожило одновременно. «Счастливая Франческа», — думали девочки, — «как ей повезло, что у нее есть старший брат». «А когда ребята из Ле-Морне сюда приезжают?» «Они сейчас здесь и пробудут в Кштаде 3 месяца, с января до марта». Мамочка говорит, что здесь все очень хорошо расписано, так что после рождественских каникул чемодан Найджела посылают не в Руэ, а прямо в Кштад. «Ой, кстати», — быстренько соврала Пейган, — «сестра-хозяйка просила меня передать тебе, Франческа, чтобы ты зашла на почту, там для тебя лежит посылка. Надо будет заплатить 3 франка». Франческа обрадованно завизжала, расплатилась по счету и убежала. «Не могла ее дольше терпеть», — громко сказала Пейган. «И я тоже», — произнесла официантка очень маленького роста. Пейган обернулась и тут сообразила, что официантка в традиционном швейцарском костюме — это та самая девочка, которую она спасла в горах. Ее короткие светлые волосы выглядели так, как будто их обкарнали кухонными ножницами, что соответствовало действительности. Очень серьезным голосом она проговорила. «Вы спасли мне жизнь. Рада, что ты это наконец поняла», — перебила ее Кейт. «И ты сломала руку?» «Нет, только растянула предплечье», — сказала Пейган. «А у тебя все в порядке?» «Не царапинки, но перепугалась я крепко. У меня потом коленки несколько часов дрожали. Даже не знаю, как мне тебя благодарить. Я понимаю, я не должна была так убегать». «Ничего, Ник нам объяснил, в чем было дело», — сказала Пейган. «С тобой все было в порядке», — опять резко перебила Кейт. «А с Пейган было очень плохо. Она упала в обморок, а рука у нее чуть не отвалилась. Ее 2 дня продержали в постели. Замолчи, Кейт. Она ни в чем не виновата. В конце концов, она же не нарочно свалилась с того обрыва. Я с него даже не свалилась. Мы просто стояли, и вдруг подо мной поехала земля. Но я совершенно не боялась разбиться, а думала только о том, что опаздываю на смену». «Ну ладно, забудем об этом», — сказала изрядно смущенная Пейган. «Посмотрите лучше, кто пришел». Она приветственно помахала Нику, который в этот момент как раз открывал тяжелую резную дубовую дверь. Тот поднял руку в ответ, сильно наклоняясь, чтобы пройти под косяком, почерневшим за несколько веков от каминного дыма.